Глава 24. Спустя 3 недели леди Гренвилл все же решила уехать из Гренвилл-парка. Причин, побудивших ее поступить таким образом, было несколько. Письма, полученные от матери, расстроили Эмили и еще больше Кэролайн. До леди Уитмен дошли слухи о том, что Гренвилл-парк часто посещает мистер Риз Джонс, но встречи с сестрой являются лишь предлогом для свиданий с младшей дочерью лорда Уитмена. «Я и помыслить не могла, что ты пренебрежительно относишься к своим обязанностям, Эмили», — писала леди Уитмен. «Мы оставили Кэролайн на твое попечение, будучи уверенными, что она будет находиться под должным присмотром. И что же я узнаю? В твоем доме постоянно бывает этот человек, Риз Джонс, и это в то время, когда все только и говорят о смерти 2 его невест. Неужели ты не понимаешь, какой опасности подвергаешь не только репутацию сестры, но и ее жизнь? Уже твое желание поселить у себя сестру Риз Джонса показалось мне странным. Порой твое стремление опекать лиц, которые в этом вовсе не нуждаются, удивляет меня до глубины души. Мисс Риз Джонс надлежала бы оставаться в собственном доме и не показываться на людях до тех пор, пока ее брата подозревают в совершении ужасных преступлений, не говоря уже о том, чтобы пригласить эту девицу в Гренвилл-парк в то время, когда там гостит твоя сестра. Но принимать у себя Риз Джонса — это просто немыслимо. Миссис Блэквелл сообщила леди Пламсбери, что видела Кэролайн, прогуливающейся по парку с этим человеком. А в другой раз они сидели рядом и беседовали так тихо, что невозможно было расслышать, о чем они говорят. И это в то время, когда почти никто из соседей не приглашает Риз Джонса к себе, и даже его близкие родственники Меллоты прекратили всякое общение с ним. Мне жаль, что я не могу доверять твоему здравомыслию, Эмили. Безусловно, тяжкий недуг оставил отпечаток на твоем рассудке и характере, но даже это тебя не извиняет. Лорд Уитмен собирается на несколько дней в Лондон. Оттуда он заедет в Гренвилл-парк и заберет Кэролайн домой, если только ты сама не отвезешь ее в город согласно первоначальным планам. Надеюсь, ты правильно воспримешь мои материнские наставления, и мисс Риз Джонс в скором времени вернется домой, а вы с сестрой не будете видеться с мистером Риз Джонсом. С этой же почтой я отправляю письмо Кэролайн, в котором укажу ей на необходимость вести себя достойным образом и тщательнее подходить к выбору знакомств. «Ты ведь не позволишь отцу увести меня домой?» Кэролайн со слезами вбежала в комнату Эмили, когда та как раз закончила читать письмо, адресованное ей. «Я предупреждала тебя, дорогая». Леди Гренвилл и сама плакала. Слова матери обидели ее, особенно намек на то, как больная нога повлияла на ее способность мыслить разумно. «Леди Пламсбери ни за что не оставит без внимания твои отношения с Филиппом Риз Джонсом. Она не допустит, чтобы про кого-то из ее семьи болтали во всех гостиных». «Какое ей до меня дело? Я же ей не родственница!» — возмутилась Кэролайн. «Присматривала бы лучше за Ником Ченнингом, как бы он не сбежал вместе с Кэтрин Риз Джонс». «Будущий лорд Пламсбери ведет себя безупречно», — возразила Эмили. Она не любила Николаса, но не могла сказать о нем ничего дурного. «В отличие от тебя, он понимает, как сильно может леди Пламсбери навредить ему, если он опозорит их фамилию. Ты моя сестра. Значит, тоже ее родственница, хочешь ты этого или нет. К тому же я уже не раз говорила тебе, что Риз Джонсу еще слишком рано ухаживать за очередной юной леди». «Он не ухаживает за мной», — вскинулась Кэролайн. «Разве ты хоть раз заметила, что я веду себя неприлично?» «Ваши уединенные прогулки не одобряет даже Уильям. А Кэтрин обижается на брата за невнимание. Леди Гренвилл хотела еще сказать, что муж уже намекал ей о недовольстве своей бабушки, но пожалела сестру. «Вы могли хотя бы брать на прогулки мисс Рис Джонс, тогда вас не смогли бы упрекнуть в нарушении правил приличий». «Кэтрин такая скучная!» Молодые девушки так и не подружились, хотя ежедневно проводили много времени вместе. «Филипп жалеет сестру, но ему не о чем с ней говорить. К тому же она сама избегает его общества». Отчасти это было правдой. Мисс Рис Джонс предпочитала встречаться с братом в гостиной леди Гренвилл в присутствии других людей. Похоже, она относилась к тем, кто подозревал Филиппа в убийстве мисс Несбит. Или ее просто очень сильно напугало его несдержанное поведение в вечер бала. «Ну хорошо». Эмили не стала говорить о том, что у мисс Рис Джонс могут быть причины держаться от Филиппа подальше, и вернулась к тому, что беспокоило ее в данный момент. «Будем надеяться, что мне не придется жалеть о своем попустительстве. Нам остается решить, что делать». «Я не поеду с отцом домой». Глаза Кэролайн снова заблестели от слез. «Ты должна помочь мне». «Разве я не помогаю тебе, позволяя проводить так много времени с Рис Джонсом?» Старшая сестра укоризненно покачала головой. «Как эгоистичны бывают молодые девицы! Из-за твоего нежелания вести себя более сдержанно, матушка рассердилась на меня, а леди Пламсбери, я уверена, вскоре сама появится здесь, и уже тогда нам обеим придется выслушивать ее проповеди о распущенности». «Господи, только не это!» Кэролайн содрогнулась, представив себе, как они с сестрой покорно сидят на жестких стульях, сложив руки на коленях, а почтенная Матрона нависает над ними словно коршун и не замолкает на протяжении часа или двух. «Что же нам делать?» «Я думаю, нам остается только собраться и как можно быстрее направиться в Лондон. Вдали от Рис Джонса ты вновь сможешь себя вести, как подобает воспитанной леди, и мы сумеем уговорить отца оставить тебя на моем попечении еще на какое-то время. Как бы мне хотелось, чтобы убийца был найден, и Рис Джонса снова начали принимать как завидного холостяка. И я каждый день молюсь о том же. Так ты согласна поехать со мной и при отце не вспоминать о Филиппе Рис Джонсе? Что мне еще остается?» Молодая девушка с завистью посмотрела на замужнюю сестру, которая могла не слушать приказов родителей. «А Китти тоже поедет с нами?» «Как ты знаешь, миссис Логан согласилась стать ее компаньонкой хотя бы на несколько ближайших месяцев. Так что Кэтрин самое время возвращаться домой. Если она поедет с нами, матушка решит, что Филипп будет наносить нам визиты и в Лондоне. А тогда уж тебе не удастся отвертеться от возвращения домой. И я бы не хотела видеть в своей лондонской гостиной Николаса Ченнинга. Я уже порядком устала от него за последний месяц». Кэролайн кивнула, хотя ее глаза выражали сожаление. «А теперь иди и начинай собираться. Мне нужно поговорить с Уильямом и отправить несколько слуг в Лондон, подготовить дом к нашему приезду». Лорд Гренвилл был не слишком удивлен, когда жена сообщила ему о своем намерении. «Ты не хочешь поехать с нами?» — спросила она. «А тебе этого бы хотелось?» Он был уверен, что она скажет «нет». «Да», — просто ответила Эмили и тут же добавила, «тогда мы смогли бы взять с собой Лори». Неожиданно эти слова задели Уильяма. Выходит, его супруга не так уж нуждается в его обществе. О том, что и сам лорд Гренвилл не стремится видеть жену хотя бы раз в день, он как-то позабыл. «Боюсь, я буду мешать тебе развлекаться», — довольно холодно произнес Уильям. Эмили пожала плечами. Почему-то она не сомневалась в том, что муж предпочтет остаться в Гренвилл-парке. «Что ж, тогда мы поедем вдвоем с Кэролайн», — а Дафна составит нам компанию через 10 дней. Сьюзен и Генри собираются в свадебное путешествие и привезут Даффи». «А мисс Сомерсвиль не собирается в Лондон?» Лорд Гренвилл уже замечал, что в последние недели Эмили стала реже видеться с Джейн. «Я не знаю о ее планах». «Возможно», — протянула леди Гренвилл и поторопилась закончить разговор. «В последнюю нашу встречу за обедом у Пауэллов доктор Вуд рассеял мои сомнения, заявив, что Эмили ничуть не похожа на женщину, ожидающую появления на свет ребенка, и все же она ведет себя странно вот уже несколько месяцев. Оставшись один, лорд Гренвилл собирался написать поверенному, но не спешил брать в руки перо. «Конечно, мы все немного изменились после всего, что происходило на наших глазах, но моя жена стала совсем-совсем другой. Ее преувеличенное веселье сменяется слезами. Наша кухарка не успевает готовить желе и торты, да еще эти разговоры о детях. А я считал, что благодаря поездке на курорт она полностью оправилась от своих переживаний из-за истории с Мортимером и горничной. Неужели смерть мисс Несбит так сильно поразила ее? Что, если ее рассудок не готов к таким потрясениям? Возможно, я зря отказался ехать с ней в Лондон». Подумав еще немного, лорд Гренвилл решил вновь посоветоваться с доктором Вудом, теперь уже относительно душевного здоровья своей супруги. «Март в Лондоне? Не самое приятное время. Миссис Пейтон постаралась занять ближайшее к камину кресло. Я завидую Генри и Сьюзен, они уже так далеко от лондонской грязи. Боюсь, пока они доберутся до Богемии, им придется немало страдать от размытых весенним дождем дорог». Леди Гренвилл поглядывала на дверь в ожидании Хетти с чайным подносом. Обе дамы недавно вернулись из театра и сейчас чувствовали усталость людей, выполнивших не слишком приятный, но важный долг. Пьеса оказалась скучной, но лондонские знакомые леди Гренвилл так восторгались ею, что Эмили и Дафна сочли необходимым посмотреть ее. «Кэролайн оказалась самой разумной из нас». Миссис Пейтон прищурилась, что-то вспоминая. «Кстати, она так и не рассказала тебе, что было в том письме?» Утром для леди Кэролайн доставили письмо, и она тотчас ушла с ним в свою комнату. У ее сестры и Дафны не было сомнений относительно автора послания, но позже, за обедом, они так и не смогли по выражению лица юной леди определить, обрадовало ее сообщение или же огорчила? «Увы, нет. И я понимаю, что боюсь расспрашивать ее», — созналась Эмили. «Что, если она сообщит о своей помолвке с Филиппом Рис-Джонсом?» «Это невозможно, дорогая. Тебе не стоит волноваться», — рассмеялась миссис Пейтон, не говоря уже о том, что Рис-Джонс всего полтора месяца назад лишился очередной дамы сердца. Твои родители ни за что не позволят Кэролайн выйти за него замуж. Поэтому я и беспокоюсь. Что, если она решится на побег? Хетти, наконец, принесла поднос с чаем и бисквитами, и леди Гренвилл ненадолго прервала разговор. «Рис Джонс не похож на человека, который за один год может влюбиться 4 раза», — хмыкнула Дафна и потянулась к чайнику. «Не могу себе представить также, чтобы он сбежал с юной леди, чтобы тайно обвенчаться. Он слишком серьезный для этого». «А представить, что его подозревают в 2 убийствах, ты сможешь?» Эмили не поддержала ее насмешливого тона. «В нем есть что-то от лорда Мортима». Рука миссис Пейтон замерла над молочником. «Про того мы ведь тоже не могли подумать, что он способен на такое». «Нет, я не утверждаю, что Филипп виновен. Есть еще этот жуткий брат мистера Несбита, если уж подозревать кого-то, кроме обычного разбойника». «Разбойники в Эссексе теперь как раз необычны», — — возразила ее подруга. «Я не сомневаюсь в том, что мисс Гринлоу стала жертвой неудавшегося грабежа. Но случившееся с мисс Несбит не дает мне покоя. Пробраться в чужой дом в день бала — разве это не безрассудство? Может быть, вор оказался глупцом?» Дафна пожала плечами. В череде развлечений Лондона убийство мисс Несбит уже не казалось ей занимательной темой. «Подумай лучше, что ты будешь делать, если Рис Джонс явится сюда. Ты примешь его?» «Ох, я не знаю. В последнем письме наша мать ясно заявила о своем намерении тотчас вернуть Кэролайн домой, если только услышит, что этот негодяй, как она зовет Филиппа, бывает у нас. Кэролайн должна была написать ему, чтобы не вздумал приезжать. Их переписка само по себе явление недопустимое. Тебе не кажется? Ты можешь запретить ей отвечать на письма?» «Боюсь, я ничего не могу поделать. Как Эмили не хватало Джейн с ее разумными советами. Кэролайн всегда слушала наставления Луизы, но мои проповеди ее только раздражают. Я бы не хотела ссориться с ней, иначе я навсегда лишусь надежды на ее откровенность». «Тогда твоим родителям следует увести ее домой, а еще лучше куда-нибудь подальше». Дафна снова подумала о Генри и Сьюзен, которые отправились в свадебное путешествие. «Я не могу так поступить с ней. Она ведь влюблена в Рис Джонса». «Разве ее сердце уже не разбито?» Кэролайн полюбила человека, который собирался жениться на другой, точнее, на других. Как она может надеяться на его ответное чувство после этого? В редких случаях и миссис Пейтон рассуждала весьма здраво. «Может быть, они просто не встретились в нужный момент», — мечтательно протянула Эмили. «И случилось то, что случилось. Рис Джонс, может быть, немного мрачноват, но я верю в лучшую сторону его натуры. Когда-нибудь он должен быть вознагражден за эти тяжкие испытания. Я бы не стала отдавать ему в награду свою сестру», — Дафна вновь сощурила зеленые глаза. «Хотя, пожалуй, Мардж мне было бы ничуть не жаль». «Прекрати, Дафна!» Эмили не могла шутить на подобную тему. «Через два дня приедет Реджи. Я попрошу его поговорить с Кэролайн. Может быть, она послушает его». «Ты правда считаешь, что мужчина способен дать подходящий совет 18-летней девушке?» «О, Эмили, ваш брат не тот человек, которого она послушает. Здесь нужен кто-то другой». «Кто же?» Леди Гренвилл и сама знала, кто мог бы помочь образумить Кэролайн. «Мисс Джейн Соммерсвиль». До отъезда в Лондон Эмили почти не виделась со своей самой любимой подругой, а письма, которыми они обменивались, утратили свою задушевность. Страшное подозрение, однажды зародившееся в голове леди Гренвилл, никак не желало покидать ее. Каждое утро, сидя над своим дневником, Эмили размышляла об убийстве Флоренс Несбит. Могла ли Джейн оказаться чудовищем, скрывающим адские замыслы под маской благоразумия? Увы, из всех людей, которых Эмили когда-либо встречала, именно Джейн казалась ей самой непредсказуемой. О большинстве своих знакомых леди Гренвилл могла с уверенностью сказать: «Я знаю, на что он или она способны». Пусть эта самонадеянность подчас и подводила ее, как это было с Дафной, сумевшей скрыть от всех свой роман с Ричардом, Эмили не теряла надежды на то, что со временем она обретет достаточно мудрости, чтобы не делать подобных ошибок. Но не с Джейн. За последние полгода леди Гренвилл узнала о своей подруге больше, чем за несколько лет до того, и в то же время поняла, как мало ей известно. Это противоречие мучило ее и злило. Она не пригласила Джейн приехать в Лондон. Казалось бы, тому есть причина. Джейн была нужна своему отцу. Но Эмили чувствовала недоумение подруги, весьма похожее на обиду, ведь она могла хотя бы спросить мисс Соммерсвиль о ее намерениях. Леди Гренвилл не сделала даже этого. «Когда же это закончится?» — спрашивала себя Эмили. «Откуда во мне эта подозрительность по каждому поводу? Я ведь один раз уже ошиблась, когда думала, что моя горничная и горничные Сьюзен и Дафны погибли не случайно. Неужели этот опыт меня ничему не научил? Что, если эти беспокойные мысли свидетельствуют о какой-то душевной болезни? Не пора ли мне посетить какого-нибудь известного специалиста, пока я в Лондоне? Да нет же! Что я придумываю? Все наши знакомые обсуждают убийство Флоренс Несбит и не прекратят до тех пор, пока не случится что-то еще. Но ведь никто из них не подозревает свою близкую подругу. Грабитель, Рис Джонс, мистер Итан Несбит, вот о ком говорят. И все же, на что способна Джейн? Она же хотела женить брата на Сьюзен, даже когда ей стало известно о его романе с Дафной. А это не слишком хорошо ее характеризует. Но пойти на убийство? И снова. Эмили стала пугаться, что если сейчас она и рассуждает здраво, со временем подобные мысли могут свести ее с ума. И все же ей никак не удавалось отвлечься даже в Лондоне, в обществе всегда беззаботной, несмотря ни на какие невзгоды Дафны. Лорд Гренвилл остался с сыном дома, и Эмили скучала по обоим, но не так сильно, как можно было ожидать. Она так мечтала поделиться с кем-нибудь своими сомнениями, но не могла выдать тайну Джейн. В последнем письме мисс Соммерсвиль сообщала, что мистер Несбит переписал свое завещание. Как будто и без этого известия у ее подруги было мало подозрений. «Нет». Пора возвращаться домой.